и очутимся в летнем Париже, где все разъезжаются на каникулы. Из-за них, из-за каникул, поток поздравлений по случаю защиты морей несколько растянулся до осени, и не успели они иссякнуть, как стало известно, что вскоре появится повод для новых поздравлений, только значительно большего масштаба. 13 ноября 1903 года они одновременно с Беккерелем получают из Стокгольма телеграмму от непременного секретаря Шведской Королевской Академии Наук, в которой сказано, что супругам Кюри присуждена половина Нобелевской премии по физике за выдающиеся исследования лучей Беккереля. Вторая половина присуждена их соотечественнику, чьи лучи они исследовали. Вручение премии происходит, как обычно, 10 декабря в Стокгольме. Но двое виновников торжества, супруги Кюри, находятся в это время дома. Напряженная работа подорвала здоровье Марии. Она не смогла отправиться зимой в длительную поездку. Шведский король Оскар вручает диплом Анри Беккерелю, другой диплом — французскому министру, представлявшему своих великих соотечественников. 2 января на их имя поступает чек на 70 тысяч франков, их половина Нобелевской премии. 5 лет, мучившиеся из-за каждого франка, ученые рады неожиданной материальной поддержке, хотя она и несколько запоздала. Иметь бы их раньше, может быть, и радий появился бы года на два пораньше. Но и сейчас эти деньги очень кстати. Пьер может нанять, наконец, за свой счет препаратора к себе в лабораторию, пока еще дождешься обещанного университета сотрудника. 70 тысяч франков, которые принесла им Нобелевская премия, сумма, конечно, немалая, но она мизерна по сравнению с тем, что они могли бы иметь, если бы захотели, если бы поступились своими строгими принципами и взяли патент на свое открытие. Но они отказались от каких бы то ни было авторских прав на производство радия, как недавно поступил и рентген со своими X-лучами, как поступали и будут поступать большинство ученых, не делающих из науки средства обогащения, не желающих препятствовать развитию новой области промышленности и техники патентными ограничениями. Радий принадлежит всем. Любая страна может производить его в любом количестве. Всю необходимую технологию они готовы предоставить заинтересованным организациям совершенно безвозмездно. И это в то время, когда 1 грамм радия стоит на мировом рынке 750 тысяч франков, в 10 раз больше их Нобелевской премии. Всего 1 грамм. Не тот первый, который они хранят у себя в лаборатории и который не имеет цены, хотя многие страны уплатили бы за него миллионы, и который потом Мари завещает своей лаборатории, а каждый другой, полученный из 8 тонн урановой руды. Такова была пропорция, которую испытали на себе Кюри. Дороговизна нового элемента объясняется тем, что он, как оказалось, обладает физиологическим действием. Это случайно почувствовал на себе еще Беккерель. Вернее, о физиологическом действии радиации первыми сообщили немецкие ученые Вальхоф и Гизель в 1900 году. Но это не насторожило ученых, работавших с радием. Через год, когда супруги Кюри по крохам собрали свой первый дециграмм радия, Беккерель должен был выступать на конференции с сообщением о свойствах радиоактивных веществ. Ему пришла в голову мысль, что неплохо было бы продемонстрировать интенсивность излучения радия с помощью свечения фосфорицирующего экрана. Он попросил у Кюри несколько дециграммов хлористого бария, в котором содержалась примесь радия. Следовательно, самого радия там было вообще мизерное количество. Утром он получил обещанную посылку, маленькую стеклянную трубочку с несколькими кристалликами. Трубочка была герметично закрыта и завернута в черную бумагу. Обрадованный Беккерель положил ее в правый карман жилета